На самом деле мне было проще, у меня перед глазами находился живой пример того, как делать не надо. Постоянный ученик Лиса формировал вокруг своего тела защитную формацию, вливая в нее собственную силу, запасы которой рано или поздно подойдут к концу. Каким бы бездонным истинный энергетический вампир ни был, он все равно имел свой предел. Мало того, пот и мелкая дрожь являлись явными сигналами того, что что-то идет неправильно. Энергетический вампир не должен страдать от энергии, иначе какой вообще смысл в покорении? Наоборот, если ты страдаешь, то никакого покорения быть не может. Лис радовался, что его ученик добрался до 56 уровня. Видимо, он тоже понимал, что таким способом далеко не уедешь. Вот и восхищался устойчивостью своего ученика, что боролся не только с силой кристалла, но еще и со своим телом. Нет возвышения кроме страдания. Таковы правила обычного мира, но не мира энергетических вампиров. Ибо если мы страдаем, мы что-то делаем неправильно. Вампиры не страдают, они причиняют страдания. Я открылся вливающейся силе, впуская ее в свое тело. Меня чуть не снесло всепоглощающей волной холода, но прежде, чем это произошло, я успел схватить нити чужеродной энергии и направить их вдоль тела, пронзая каждый узел и проходясь по всем меридианам. Одновременно с этим я запустил в своем теле все доступные мне круги циркуляции силы, энергии тела, разума и гармонии. Велия хоть и находилась на доступном мне расстоянии, запускать сопряженные меридианы я не стал. Вдруг Лис отправит ее куда-то еще, а устанавливать прочное сопряжение, когда расстояние может увеличиться выше 400 метров, мне не хотелось, чревато неприятностями. Проблем с первой волной не возникло. Лютейший холод, что должен был превратить меня в кусок льда, оказался бессилен против могучих потоков тепла тела и холода разума. Момент, когда вливающаяся в меня сила внезапно остановилась, я даже не заметил, мое сознание было полностью поглощено контролем циркулирующих энергий. Лис жаловался, что люди не смогут пройти кристалл истины, так как слабые не умеют держать концентрацию. Что же, пришло время доказать ему, что он не прав. Изменения в теле начали происходить на 10-й волне. Я все так же отказывался ставить защитную сферу, полностью отдавая себя кристаллу истины. А такое не могло пройти без изменений. Вначале начали меняться узлы. Их корежило, словно они заново развивались в моем теле. По всему телу начался такой зуд, что мне с трудом удавалось усидеть неподвижно. Тело отвыкло от таких кардинальных изменений и реагировало по-своему, устраивая основательную взбучку разуму. В какой-то момент я даже мысленно потянулся к амулету, ибо терпеть одновременное изменение всех узлов было невозможно, но в голове всплыла ухмыляющаяся морда лиса и желание сдаваться исчезло. Ни один глава ни одной школы возвышения не заставит меня сдаться. На самом деле даже удивительно, откуда вообще такие мысли взялись, что я зуд никогда не ощущал, ведь это всего лишь один из типов ощущений, что охватывает тело. А что такое ощущение? Правильно, это некая сила. Что делают с силой истинные энергетические вампиры? Они ее покоряют, превращают из своего врага в своего союзника. Вот и мне стоит превратить зуд во что-то приятное, что позволит мне не страдать, а наслаждаться процессом возвышения. Большая часть сознания осталась контролировать циркулирующие во мне потоки сил, но какая-то часть отключилась, чтобы воплотить в памяти все самое хорошее и приятное, что случалось со мной в жизни. Велия, ее объятия, наше единение, вкусные булочки артефактора Бурвала. Кстати, Лис еще не выполнил свои обязательства, он же гарантировал, что мы получим самые вкусные вкусняшки этого мира. Нужно будет напомнить ему об этом и... Стоп, почему я думаю о чем-то несущественном, а не о приятных воспоминаниях? Неужели все, что я только что представил, не оставило во мне яркого следа? Да, все это было приятно, важно, то, без чего я не могу представить свое дальнейшее существование, однако даже близко не стояло рядом с ощущениями, которые могут затмить чудовищный зуд в теле. Тогда что, родители? Я обещал сам себе, что вытащу их в третий пояс, но обещание так и осталось обещанием. Порталы не работают, поэтому это невозможно. Очень смешно, есть минимум два способа, как это можно организовать без использования стационарных порталов. Вот только мне все это кажется настолько ненужным, что я даже думать в эту сторону перестал. Небо опять меня уносит в сторону. Ни семья, ни родители, ни вкусняшки. Тогда что? Что оставило в моей голосе такой яркий след, что он способен затмить собой все остальное. Первое возвышение, формирование первого узла, меридиана, сопряжение, формирование пространственной аномалии, все не то, все это важно, все это неотъемлемая часть меня, превратившая меня в того, кем я являюсь прямо сейчас, но все это не заставило мое сердце замереть, а эмоции взорваться. Стоп, замереть и взорваться, да быть такого не может, только не это. По телу прошли мурашки, когда я вытащил из воспоминаний два момента. Все же у абсолюта разума есть и негативная сторона, мы никогда ничего не забываем. Все, что мы пережили, увидели или почувствовали, остается с нами навсегда и, в случае критичной необходимости, такой, как сейчас, мы можем вытащить эти воспоминания и еще раз их пережить. Да, тот самый момент, когда мое сердце пропустило предательский удар, когда оно замерло. Первый раз это произошло, когда мне было 12 лет. Мы с Вилей прибыли во дворец дома Ван нулевого пояса, и я впервые в своей жизни увидел красноволосую девушку. Ощущения, накрывшие меня в тот момент, ни с чем не сравнить и ничем не перебить. Второй раз был относительно недавно. Мы вновь встретились с Дарной, и, несмотря на все мое отношение к этой девушке, сердце все равно предательски замерло. Дарна была совершенна. Она была идеальна. Разум ее отвергал, но тело подводило. Оно в присутствии красноволосой превращалось в кисель, и только железная воля разума не позволяла мне превратиться в послушную собачку, пускающую слюни на свою госпожу. Наверняка в этом замешана какая-то техника обольщения, сродни новой силе Эйрин. Видимо, Дарна тоже является сиреной, но все это не важно. Мне не нужна Дарна как таковая. Мне требовались ощущения, накрывшие мое тело. Те самые, что заставили сердце пропустить удар. По мне пробежал табун мурашек, когда я воссоздал в голове совершенный образ красноволосой красавицы. По телу разлилось приятное тепло, словно меня окунули в теплую воду. Зуд исчез, словно его никогда не было, несмотря на то, что узлы продолжали изменяться. Они уплотнялись и структурировались, словно заново формируясь в моем теле и насыщаясь новой для себя силой. Не только той, что генерировалась первородной душой, но и той истиной, что существовало в этом мире задолго до появления энергии ЦИ, той, что даровала силу истинным существам, узлы, средоточие, меридианы, усиление ядра энергии, усиление ядра духа, полное игнорирование ядра стихии, но это уже было для меня как-то несущественно. Волна за волной меня окутывала энергия кристалла истины, но пробиться сквозь защитный барьер, установленный моим сознанием, она не могла. Стыдно признать, но меня защищал образ красноволосой бестии, которую раз 20 нужно было прибить за ее дела. Я потерял счет времени, мое разделившееся сознание не справлялось даже с присутствием в пространственной аномалии. Все уходило на удержание образа Дарны и контроль энергии, обволакивающей тело. Сколько я уже сижу вот так, час, два, сутки, год, понимаю, что это слишком резкий временный скачок, но я действительно не понимал, сколько прошло времени. Осознавал я лишь одно – если я утрачу концентрацию хотя бы одним сознанием, меня не спасет даже амулет, потому что на его активацию требуется мгновение, которых у меня нет. Вливающаяся в меня энергия разорвет меня на мелкие части. Хотя нет, меня не разорвет, я просто исчезну. И долго ты так сидеть собрался? Голос лиса оборвал концентрацию. Образ Дарны испарился, циркулирующие в моем теле энергии развеялись и... как результат, я ожидал чудовищной боли и незамедлительной смерти. Вот только не было ни того, ни другого. Я даже глаза открыл, уставившись на кристалл истины перед собой. Он продолжал отправлять в меня энергию, но она, коснувшись моего тела, не причиняла дискомфорта, не пыталась меня заморозить, не пробовала меня обездвижить или сжечь. Она просто была. Амулет, выданный мне лисом, превратился в мелкую крошку. Я даже не заметил, как сжал его в ладони, превращая в осколки. Решил я отказаться от работы с кристаллом, у меня не было бы возможности покинуть это место без последствий. Лис стоял рядом со мной, у него тоже не было амулета, энергия кристалла пронзала тело пушистого гада, не причиняя тому вреда. Убедившись, что я вышел из состояния медитации, лис продолжил. За всю историю школы ярости лишь 200 истинных демонов покорялись 100 волн. Ни одного высшего демона и тем более человека среди них не было. Считалось, что это невозможно. Удержать концентрацию во время преобразования тела, да еще и целиком открыться потоком силы, пропуская их через себя в полном объеме, а не ограничивая собственной энергией, слишком сложно для простых смертных. Что могу сказать, все в нашем непростом мире случается впервые. Ты пережил 100 волн кристалла истины, мой ученик. Ты достоин того, чтобы продолжить обучение. Ученик, уже без приставки временный, не удержался я от подколки. Лис лишь усмехнулся. Поверь, ты 100 раз пожалеешь о том, что встал на этот путь. Сегодня ты приводишь себя в порядок, завтра мы отправляемся на тренировочный полигон. Нельзя выпускать в большой мир истинного энергетического вампира, познавшего силу, но не познавшего контроль над ней. И давай определимся сразу, если вздумаешь покинуть меня с помощью своего дома телепорта, клянусь своей силой и честью, я отправлюсь за тобой в любую точку двух миров, куда бы ты ни сбежал, и убью, как тебя, так и всю твою семью, где бы она ни находилась. Шутки закончились, ученик. Познавший силу должен познать и ответственность за нее. Иначе зачем все это, верно? Оставайся здесь. Тебе опасно сейчас появляться среди живых существ. Отныне ты ходячая смерть. Если тебе это польстит, то ты смерть даже для многих зародышей бога начальных рангов. Потому что такова сила существ, познавших истинную силу древнего мира. Глава 9. Плохо, человек, очень плохо. Будь на месте этого низшего демона твоя Вилея, ее бы уже разорвало на части. Больше контроля. Я угрюмо смотрел на превращающегося в темную пыль низшего демона и даже не мог подобрать слов. Сила, которой я внезапно овладел, оказалась настолько мощной, что у меня просто не хватало знаний, опыта и просто навыков по ее контролю. Любая попытка выкачать энергию из живых существ заканчивалась летальным исходом для этих самых существ. Если желание мне еще худо-бедно удалось обуздать, и теперь даже если я подумаю о том, что кого-то разрывает на части, такого не происходит, то с выкачкой энергии дела обстояли очень печально. Мои новые способности действовали, как дикий жеребец, завидев энергию, они начинали скакать, невзирая на проблемы и ограничения. Я выкачивал все, что было у низшего демона, не успевая даже хоть как-то ограничить свою жажду. Это было ужасно. Школа ярости основательно подготовилась для обучения таких безумцев, как я. Неподалеку от зала с кристаллом истины имелось некое подобие тренировочного полигона. Еще одно помещение, обложенное блокирующими техники металлом, о существовании которого я даже не подозревал. Долгое время Лис держал меня там, вынуждая контролировать свои желания и мысли. На это ушло 3 дня и 500 тварей. Каждую мою неудачу Лис высмеивал, но довольно подробно разбирал, поясняя, почему, по его мнению, мне не удалось контролировать себя в этот раз. Только после того, как он убедился в моей адекватности, у меня начался новый тип тренировок, что продолжается уже неделю. Мне доставляли низшего демона и ставили задачу обнулить меридианы и ядра опасной твари. Элементарно задача для обычного энергетического вампира, но непосильная для абсолютного, ибо вместе с энергией ядер и меридианов я забирал энергию самой жизни, и ничего поделать с этим не мог. Слишком слабых тварей таскал мне хитрющий Лис. Это были существа второго круга, едва открывшие в себе ядро энергии. Несколько раз и вовсе притащили твари этапа ученик, с одними меридианами. Хорошо, что при моем воздействии от тел не остается ничего, в противном случае мне пришлось бы вычищать полигон самостоятельно. Заботливый глава школы ярости даже ведро со шваброй притащил, намекая на то, что работа с энергией должна быть абсолютной. Что-то мне кажется, что таким образом мы будем работать целую вечность, заключил Лис. Ты подсознательно желаешь уничтожить низших демонов, вот и портишь расходный материал. А их, между прочим, сюда не так-то просто и завести. Поохотиться вокруг школы, как ты понимаешь, нельзя. Доставка только порталом. Нет, так дело не пойдет. Давай-ка мы изменим твое отношение к результату. Помещение, где я находился, полностью блокировало мое духовное зрение, так что о том, что происходит за пределами моей временной темницы, я знал лишь по словам Вилли. Мою жену тоже начали обучать. Не сам Лис, для этого у него имелись отдельные наставники, тоже являющиеся громилами. Судя по постоянной злости моей жены, доставалось ей знатно. Контроль силы требовал такой же тренировки, как и контроль выкачки энергии, вот Вилли и приходилось упражняться в оригами, построении башенок из небольших кубиков, длительному удержанию хрупких предметов в руке. В общем, она занималась всем тем, что так ненавидела раньше. Моя жена была резкой, агрессивной, мгновенной, поэтому медлительность и минимальные усилия вызывали у нее ярость и безумие. Вот только преподаватели недаром являлись громилами, После каждой неудачи они доходчиво объясняли моей жене, в чем она была не права. Причем так грамотно объясняли, что обездвиженная Вилея каталась по земле, не в силах даже вскочить. Ей ничего не ломали, воздействие шло только на болевые центры. Что было для моей жены еще большим ударом. Она считала себя, если не лучшим бойцом ближнего боя, то одним из. Реальность довольно больно ударила по ее самолюбию, особенно если учесть тот факт, что ни одного громилы выше золотого мастера в школе ярости не было. Да, золотого владыку уделывали золотые мастера, причем в одну калитку, словно перед ними какой-то необученный кандидат. Это бесило Вилею еще сильнее, и она каждый день пыталась поубивать всех и каждого. Вот только безрезультатно. Ее наставляли на путь истины, лечили и усаживали упражняться с мелкой моторикой. Думаю, даже палачи секты Бахая относились к своим жертвам с большим милосердием. Лис вышел, но буквально через несколько минут вернулся, приведя с собой гостей. «Нет, даже не вздумай это делать, только что не заорал я, не стану с ними работать. Станешь, мой ученик, еще как станешь», — оскалился лис, выставляя передо мной шеренгу из 6 испуганных подростков лет 13. Они только-только начали свое восхождение и сформировали всего по 1-2 узла, да у них даже меридианов не было. Работа с узлами, как мы знаем, весьма ювелирна, требует полной концентрации. Низшие демоны вызывали у тебя желание убивать, поэтому ты не мог сконцентрироваться. Посмотрим, сможешь ли обуздать свою силу сейчас, когда перед тобой обычные люди. Чтобы тебя замотивировать, обещаю, те, кто выживет, вернутся обратно в свой мир. Ты же хочешь спасти своих сородичей, человек, так спасай, выкачай силу из узлов, и я верну их домой. Я не стану этого делать, упрямо повторил я. В таком случае произойдет это. Лису даже руку не требовалось вытягивать в сторону одного из испуганных подростков. Тот начал хрипеть, его лицо покраснело, затем посинело, почернело и вскоре на пол рухнула черная пыль. Глава школы ярости выкачал из человека всю энергию, но сделал это показательно медленно, чтобы жертва перед смертью основательно пострадала. Все эмоции, которые у меня были в этот момент, я направил на пушистого гада, желая его уничтожить, но все время натыкался на непроницаемую стену. Лис умел закрываться так, как никто другой. Он просто не пускал меня к своей энергии. Техники же использовать здесь я не мог. Облицовка блокировала вообще все. Я попал в идеальную тюрьму для идущих к бессмертию. Вот точно так же, только по отношению к этим людям, оскалился лис, довольный моей реакцией. Если ты думаешь, что дело ограничится этими бедолагами, оказавшимися не в том месте, не в то время, хочу тебя расстроить. Я буду таскать сюда столько детей, сколько потребуется. Рано или поздно твое небо задаст вопрос, что ты сделал, искатель Зандр, чтобы спасти несчастных детишек от злого главы школы ярости. Ничего, ты решил сдаться и оставил слабых на растерзание мне, и какой же ты после этого искатель? Хотелось броситься на пушистого урода с кулаками, но сделать этого не получалось. Мои ноги окутала блокирующая энергия. Сейчас я ее видел, но ничего с ней не мог поделать, сила лиса значительно превосходила мою. Единственная польза от духовного зрения заключалась в том, что я полностью разобрался с механикой такой блокировки и, если мне когда-нибудь доведется выйти из этого места, смогу использовать похожую технику самостоятельно. Неожиданно оставшиеся в живых подростки начали хрипеть и осели на пол. «Слабо злишься», — усмехнулся лис. «Давай чуть сильнее, и тогда первая партия умрет. Хотя, так даже лучше, ты заставляешь их мучиться и страдать. Вперед, мой ученик, задави своей силой жалких людишек. Покажи им, как сильно ты злишься на своего наставника. Пусть хоть кто-то в этом комнате будет страдать, раз ты настолько бессилен, что не можешь справиться со своими эмоциями и моей защитой. Не самой сильной, к слову». Эмоции словно рукой сняло, и пленники лиса перестали хрипеть. «Может, вернуться к предыдущему шагу тренировок?» — задумчиво спросил сам у себя лис. «Только начинаешь верить, что ученик научился контролировать свою силу, как он тут же тратит в никуда все выданные авансы. Прости, малыш, тебе сегодня не повезло». Вредный дядя-искатель оказался слишком заторможенным, чтобы начать работать. Комнату наполнил наполненный невероятной болью крик. Лис подошел к процессу умерщвления очередного подростка с чудовищной жестокостью. Он начал растворять его ноги и постепенно поднимался к туловищу, даже не думая блокировать боль. Понимая, что спасти подростка уже не удастся, я потянулся к нему, желая убить быстро и безболезненно, но мои жалкие потуги управления силой были наглым образом оборваны. Лис блокировал не только себя, но и приведенных жертв. Да я даже пространственную аномалию открыть не мог. Вылетевший оттуда клинок исчез в аномалии мучителя. Глава школы ярости тщательно подошел к процессу моего воспитания. Все, что мне оставалось, выть от бессильной злобы и смотреть на то, как орет ни в чем не повинный человеческий ребенок. Да он даже сознание от боли не мог потерять. Пушистая тварь тщательно контролировала состояние своей жертвы. Наконец, спустя вечность, один из жизненно важных органов испарился и крик оборвался. Жизнь, наконец, покинула несчастного. «Рано или поздно я тебя уничтожу», — пообещал я. Мне даже не требовалось призывать небо в свидетели, я обещал не ему, а самому себе. Эта клятва, на мой взгляд, куда серьезней. Лис меня проигнорировал. Он повернулся к оставшимся в живых подростками, что пребывали в шоковом состоянии и с теплотой в голосе произнес: «Детишки, вы же хотите домой, не хотите испытать то, что только что довелось вашим друзьям по несчастью. А вот искатель Зандер не хочет, чтобы вы вернулись к любимым маме с папой. Не хочет вас спасать, ему совершенно вас не жаль. Может, попросите его вас спасти? Попробуйте. Все в ваших руках. Искатель Зандер, пожалуйста». Первой сообразила единственная девочка. «Мне страшно. Я не хочу умирать. Хочу к маме. Искатель Зандер, спасите». Следом заголосили ребята. «Никогда не думал, что могу ненавидеть кого-то столь яростно, как сейчас. Во мне поднималась такая черная сила, что ей могли бы позавидовать даже аримальные жабы. Если бы мою ненависть можно было воплотить во что-то вещественное, получившаяся субстанция обязательно прожгла бы дыру в черном сердце ухмыляющегося лиса». Глава школы ярости наслаждался произведенным эффектом. «Контроль, Зандер, мне нужен твой контроль», — прозвучал его голос, заглушая плач пленников. «Сейчас я уберу блокировку, а ты должен обнулить узлы. Справишься, они отправятся домой. Ошибешься и поддашься обуревающим тебя эмоциям, они умрут, но их место тут же займут следующие. Поверь, у меня много припасено таких сладких пирожочков. Я же обещал тебе свели и лучшие кондитерские изделия этого мира, только попробуй сказать, что они не подходят. Вздумаешь убить этих детей быстро и безболезненно, следующие несколько партий будут умирать на твоих глазах так долго и мучительно, что ни одно твое небо не останется безучастным. Даю тебе слово». Искатель мог спасти беспомощных детей, но вздумал показать свой норов. «Удачи тебе тогда с твоим дальнейшим возвышением, человек. На счет три снимаю блок. Раз, два, три». Подростки вжали головы, ожидая боли и незамедлительной смерти, но ее не последовало. Меня обуревала ненависть к лису. Прямо сейчас я бы отдал все, чтобы его уничтожить, но позволить своим эмоциям навредить кому-то еще я не мог. Уже и так умерло слишком много людей. Герлон был прав, говоря о том, что основная задача любого даоса – научиться контролировать свои эмоции. Внутри ты можешь хоть орать на весь мир, внешне ты не должен показывать ничего, ибо твои эмоции – твоя слабость. В моем случае немного не так, мои эмоции – чужая смерть, очередная. Хорошо, с гневом ты справился. Так и быть, возвращаться к первому этапу тренировок не станем. Теперь займись их узлами, обнули их. Либо сотри этих детишек в порошок, а я притащу тебе новых. Вперед, мой ученик. Докажи, что тебя можно тренировать дальше. Действуй. Закрыв глаза, я начал смотреть на мир духовным зрением. Передо мной стояло четыре тела, в которых бурлила энергия жизни. Новая часть меня жаждала эту энергию. Хотела поглотить ее целиком, чтобы заглушить несуществующий голод. Сделать то, что делала 7 дней, безжалостно уничтожая низших демонов. Вот только сейчас у меня не было права безжалостно уничтожать находящуюся передо мной еду. Небо, какую еду? Находящихся передо мной людей. Тяжело описать словами то, что я делал. Меня распирала сила, хотелось схватить все и вобрать в себя, но вместо этого, подавляя ярость, я невидимыми пальцами взялся за тончайшую ниточку энергии, обитающую в узле единственной девочки. Начать я решил с нее. Мое тело вспотело так, словно мне пришлось пробежать несколько десятков километров под проливным дождем. Несколько раз мой разум едва не уносило прочь. Кажется, я даже начал ощущать энергию на запах, настолько хотел ее поглотить. Сила казалась такой желанной и питательной, что у меня появлялась блокирующая мысли пелена. Оставался лишь я и источник желанной еды. Вот только подросток не был едой, и я умудрился удержать эту мысль до последнего, продолжая свою ювелирную работу. Когда открыл глаза, узел девочки стал серым, из него ушла энергия. Я же сглотнул, омывая слюной высохшее горло. Давно мне не приходилось работать на таком уровне концентрации. Надо же, получилось. Лис казался удивленным, но я слишком хорошо знал этого пушистого гада. Он надо мной насмехается, по-другому просто не умеет. Что же, с первой сладкой булочкой ты справился. Давай попробуем пирожок с мясом. На одном сладком далеко не уедешь. Сейчас нужно работать одновременно с тремя целями. Займись их узлами. Одновременно, не концентрируя внимание на одном объекте. Действуй. Ты же, дорогая, свободна. Можешь смело выходить в эту дверь. Тебя встретят и проводят домой. Или ты хочешь остаться и продолжишь помогать мне усмирять ярость моего ученика. Дядя Зандер не обидит. Он искатель. Я верю, что он справится и мы отправимся домой все. Судя по сердцебиению, девочке было невероятно страшно. Но еще страшнее ей было оставаться одной. Вдруг демоны обмануты вернут в клетку? Веры им нет. Меня же зацепила фраза дядя Зандер. Какой я тебе дядя? Мне всего 24 года. Нет, даже еще 24 нет. Будет через пару месяцев. На дядю я совершенно не похож. Наивное дитя. Усмехнулся лис, и ноги девочки окутала блокирующая сила. Ты слишком плохо знаешь истинных демонов. Ученик, планы меняются. Теперь тебе придется работать не с тремя, а с четырьмя целями. Можешь приступать, энергию я им восстановил. Учти, я внимательно слежу за твоими действиями. Если выкачка энергии будет не одновременной, эта группа умрет. Старайся, дядя Зандер. Если лис думал меня подстегнуть таким обращением и разозлить, то он явно просчитался. На самом деле, услышав из его уст дядя Зандер, у меня словно все эмоции пропали. Не имеет значения, какая у меня сила. Большая, маленькая, огромная или крохотная. Важно то, как я с ней обращаюсь. Бездумно поддаваться сиюминутным желаниям, превращая всех и каждого в черную пыль, вариант рабочий, но он не совсем правильный. Полагаю, небу такое точно будет неугодно. Искатель не имеет права сдаваться, пока есть возможность победить, и эту победу я собирался себе обеспечить. Что для этого нужно? Спокойствие. Нет, даже не спокойствие. Можно нервничать, можно испытывать сомнения, злость, ненависть, радость и прочие эмоции. Важно другое, уверенность в своих действиях. Нельзя сомневаться в том, что делаешь, ибо сомнение порождает неуверенность и ошибки. Истинным энергетическим вампирам неведомы ошибки, они их уничтожают. Посмотрев на узлы подростков через духовное зрение, я даже тянуться к ним невидимыми руками не стал. Зачем, если энергия и я едины? Для чего мне нужен посредник в виде костылей, словно я физически пытаюсь вырвать энергию из источника? Можно ведь поступить проще, приказать, потребовать, чтобы сила из узлов четырех человеческих детенышей отправилась ко мне, оставив на месте все остальное. Поглощать жизни я не намерен. Браво, дядя Зандер, браво. Даже не верится, что на такое простое упражнение тебе пришлось потратить целую неделю. Будем считать, что начальный уровень ты прошел, осталось закрепить. Ты же остаешься с нам, деточка. Дядя Зандер в обиду не даст и все такое. Лис откровенно насмехался над подростками, и у меня появилось четкое убеждение, что живыми они смогут выйти из школы ярости только в одном случае, если полностью пройдут со мной все испытание. Остаюсь, заверила девушка. Посмотрев на смутившихся парней, заявила, мы все остаемся, искатель не позволит нам умереть. Ты сейчас про дядю Зандра? О, поверь, дорогуша, рано или поздно ты умрешь, это я тебе как глава школы ярости обещаю. Девочка побледнела и даже отступила на шаг к двери, так что пришлось вмешиваться в откровенную провокацию мохнатого гада. Лишь император, да будут дни его вечны, бессмертен. Все остальные рано или поздно в любом случае умрут. Ты умрешь, я умру. Все. Но только не сегодня. Уверен, лукаво посмотрел на меня лис и подошел к двери. Она открылась буквально на несколько мгновений, и в комнату вбежали четыре низших демона-кабана. Судя по безумным глазам, демонов заранее подготовили к текущему представлению, они жаждали убийства. Стоило крохотным глазкам увидеть людей, в мозгу твари что-то щелкнуло. Они ринулись вперед, не разбирая дороги. Вот только их лапы оказались обвиты блокирующей энергией. Лис подготавливал следующий акт своего спектакля, где он выступал и как режиссер, и как главный зритель. Голодные и безумные низшие демоны истошно завопили, вынуждая детей прикрыть уши от боли. Помогало слабо, звук проникал через ладони, вызывая крайне неприятные ощущения. По себе знаю, приходилось в бытность кандидатом сталкиваться с этими тварями. Голова от их воя раскалывалась тогда так, что и врагу такого не пожелаешь. Однако звук длился недолго, неожиданно низшие демоны умолкли. Энергия из их горла ушла. Кабанчики продолжали открывать рот, но истошного крика больше не издавали. Лис филигранно устранил проблему, позволив детям подняться на ноги. Раунд второй, дядя Зандр. 4 человека, 4 свободных демона. Твоя задача проста, нужно выкачать энергию из детенышей, не пуская к ним низших демонов. Да, важное уточнение, убивать демонов нельзя. За каждого убитого демона я буду убивать одного подопытного. Выберу его случайным образом. В конце все должны оставаться живыми, здоровыми и злыми. Задача понятна? В таком случае приступай. Для истинного энергетического вампира это плевое дело. С этими словами лис освободил кровожадных тварей, вернув их подвижности и возможность истошно орать. Помещение тут же заполнилось диким ревом. Четверка низших ринулась вперед, но свободными они были всего мгновение. Как сказала девочка, дядя Зандер все порешает. Не может не порешать. Раз в меня верит ребенок, что никогда меня в глаза не видел, кто я такой, чтобы лишать ее веры? Вновь накатило спокойствие, никаких переживаний из-за того, что сейчас кто-то умрет. Пока здесь я, никто умирать не станет. Первое, демоны больше не бегут. Второе, они больше не орут. Третье, восстановленная энергия из узлов подростков отправляется ко мне. Четвертое, пятое и шестое, атаковать лиса, пытаясь пробить его барьер с разных сторон. Его энергия, моя энергия. Его сила, моя сила. Мне не нужно подцеплять нити. Мне достаточно им приказать, а они обязаны мне повиноваться. Потому что именно это и есть сила истинного энергетического вампира. И, немаловажное уточнение, все 6 пунктов моего плана должны исполняться одновременно. Никаких временных задержек. Первые 2 пункта исполнились идеально, низшие демоны даже шага ступить не смогли, как вновь увязли в невидимой трясине из чистой энергии, а их рты начали беззвучно открываться, пытаясь поразить добычу звуком. Не возникло проблемы с выкачкой энергии, я не поглощал все, я вообще не лез внутрь тела, нужная мне энергия бежала ко мне сама. Однако не все оказалось столь радужно, как мне бы того хотелось. 3 последних пункта были провалены, 4-й породил у меня головную боль, из-за 5-го из носа пошла кровь, слишком могучая ответка прилетела, 6-й и вовсе едва не отправил меня в бессознательное состояние, ударило так, словно лис добавил немного от себя. Казалось, все бесполезно, но мне удалось не только устоять на ногах и сохранить концентрацию, не выпуская низших демонов из-под контроля, но еще и ухмыльнуться получилось, потому что 6-й, самый болезненный отголосок, не прошел даром. Мне все же удалось зацепить энергию лиса. Это были крохи, буквально самая малость, но она была. Передо мной не бессмертное могучее существо, победить которое невозможно. Это всего лишь сильный истинный демон, обладающий такой же красной кровью, как и любой другой смертный. Пусть не сейчас, для этого у меня еще мало сил, но через какое-то время я вернусь в школу ярости, чтобы исполнить данную самому себе клятву. Пушистый гад будет повержен. Последний не заставил себя ждать и с издевкой произнес. Неужели наивный дядя Зандер думает, что на этом проверка контроля закончится? Нет, мой забавный ученик, она только начинается. 4-ку ты защитить смог. Отлично. Как насчет 10? Да и демонов пусть будет побольше. Ты же ничего не имеешь против летающих, верно? Хотя нет, что-то мне кажется это слишком просто. Давай-ка мы добавим сюда одного из мозголомов. Пусть он заберется в мозги детишек и превратит их в кашу. И да, убивать по-прежнему никого нельзя, иначе умрут вообще все. Готов к продолжению? Отлично, сейчас все будет. Даже интересно, когда ты сломаешься? Ты же сломаешься, дядя Зандер, не можешь не сломаться. Ведь ты всего лишь человек. Ошибаешься, пушистый. Я не человек, я искатель. Тот, кто ведет за собой небо. Давай сюда хоть всю свою школу. Сегодня все человеческие дети вернутся домой. Глава 10. Все внутрь. Размещайтесь как можно компактней. Приказал я, воплотив дом телепорт. Лис оставил жизнь 32 подросткам, так что следовало о них позаботиться. Что забавно, мохнатый гаденыш еще ни разу не обманывал, всегда исполняя данное им слово, но веры ему все равно не было. Поэтому мне пришла в голову великолепная идея решить судьбу спасенных самостоятельно. Лис все это время стоял рядом со мной, с интересом наблюдая за процессом переноса живых объектов из одной точки пространства в другую. Древние накрутили со своим домом такого, что даже у моих новых способностей не было возможности пройти сквозь защитную оболочку. Какими механизмами обеспечивалась отдельная временная аномалия, позволяющая ограничивать живые существа от блока времени, мне было непонятно. Во всяком случае, непонятно прямо сейчас. Поиск в наследии древних, по словам временной аномалии, телепортация и хранилище выдал такое количество разнообразной информации, что разбираться с ней можно несколько столетий. Однако у меня появилось четкое ощущение, что рано или поздно разобраться все равно придется. Слишком это удобный механизм, чтобы от него отказываться просто так. Да, мне придется изучить и понять огромную прорву ставшими уже бесполезными знаний, но оно того стоило. Того и гляди, дойдут руки и до наследия школы Серебряной Цапли. Герлон сейчас активно создает какие-то артефакты, но мне даже отслеживать некогда, что конкретно он делает. Все, что действительно хочется, разобраться с ящиком, в котором хранятся великие артефакты школы артефакторов. Записная книжка Хуан Луня показала себя настолько удобным и качественным предметом, что у меня была полная уверенность, что остальные артефакты тоже окажутся весьма достойными. 3 скипетра, 2 кольца, 2 амулета и 1 шар на подставке – вот и все великие артефакты некогда могучей школы. Раньше пользоваться ими возможности у меня не было. Даже являясь сопряженным медным зародышем бога, это все равно было крайне опасно. Да и времени, чтобы спокойно сесть и разобраться со всем, что там хранится, вечно не доставало. В записной книжке, конечно же, имелось детальное описание каждого предмета, но я сознательно туда не заглядывал, чтобы лишний раз не травить душу. Всем свое время. Так было раньше. Сейчас, столкнувшись с ухмыляющимся лисом, мне приходилось рассматривать все доступные и даже недоступные способы его ликвидации. Раз с помощью энергии этого сделать не получается, остается только вариант с великими и абсолютными артефактами. Небо не могло не создать способ уничтожения лиса. Если что, обращусь к Фасорину и съезжу в тот странный город, где живут истинные демоны, утратившие человеческий облик. Уверен, где-то у мохнатого гада точно есть слабое место. Нужно только его найти. Последний ребенок из числа спасенных пленников забрался в дом, и я закрыл дверь, запустив процесс переноса телепорта в пространственную аномалию. Шло туго, можно сказать, что со скрипом. Но все же шло. Потребовалось порядка получаса абсолютной концентрации, чтобы вернуть строение в хранилище. Лек, вытаскивай их, готовьте амулеты, все ребята из второго пояса, в нашем им будет плохо. Какой интересный способ перемещения, заявил лис. Как я понял, работает по принципу единого пространственного хранилища, как у контрабандистов. Если мне не изменяет память, а я на нее никогда не жаловался, с последними приключилась какая-то беда. Причем не без твоего участия, дядя Зандр, готов к тому, что твоя аномалия развалится, как только тебя не станет. Или ты собрался жить вечно? Отвечать на риторический вопрос я не собирался. Лис вообще частенько разговаривал сам с собой, словно действительно являлся старым дедом. Не увидев реакции на мои слова, лис продолжил. Что же, давай поговорим чуть серьезней. Вилье нужно время, чтобы привыкнуть к новой силе. Предварительная оценка ее тренеров. Еще 3 месяца, не меньше. Слишком твоя жена импульсивна. Никакого контроля, сплошные рефлексы и сиюминутные желания. Мои преподаватели умеют с этим работать. За свою долгую практику они сталкивались и не с такими упертыми баранами. Как я понимаю, прямо сейчас в мире людей находятся 2 громилы, 2 энергетических вампира, мозголом и сирена. Расскажешь, как их самочувствие? Ой, не надо на меня так смотреть. Это было твое решение притащить их в отголосок древнего мира, а не мое. Это ты наделили их силой, с которой они просто не могут справиться. Эйрин, я готов обучить бесплатно, по старой дружбе, так сказать. На остальных мне плевать, но среди энергетических вампиров затесалась дочь князя, что немного меняет ситуацию. Оставлять ее без обучения нельзя, видеть в стенах своей школы одного разозленного интересного демона мне не хочется. Поэтому придется обучать еще и ее. А где двое, там и вся ваша никчемная и бесполезная толпа. Осталось дело за малым, определиться со стоимостью. Интересно, что ты хочешь? Сирен в нашем мире не так много, чтобы ими пренебрегать. Да и мозголом этапа зародыш бога медного ранга тоже на дороге не валяется. Энергетические вампиры, громилы, я найду применение каждому. Вот мои условия, дядя Зандр. Я обучаю твою семью контролировать неожиданно свалившуюся на них силу. В ответ получу гарантии, что каждый из них явится в школу ярости и будет в ней работать в течение, скажем, 10 лет. Неважно кем, преподаватель, администратор, да хоть дворник или кухарка. Работу я найду каждому. Никто не согласится уйти из большого мира на 10 лет прямо сейчас, заявил я, даже не спрашивая у остальных. Предложение Лиса было полной глупостью. Заметь, я не сказал, что они сразу же должны отработать свое обучение. Вы же все искатели. Один раз дав слово, вы по какой-то странной иронии судьбы пытаетесь его держаться. Поэтому я и сказал про гарантии. Мне хватит обычного обещания, что, положим, в течение следующих 50 лет 10 из них каждый проведет в моей школе. Единственное ограничение – работа без перерывов. Однажды явившись сюда, они выйдут только через 10 лет. Нельзя пользоваться даже вашим странным домом, убегая из моей школы на пару минут. Отлучение хоть за день до окончания срока будет означать, что обещание не выполнено и придется все начинать заново. Таковы мои условия и вам решать, соглашаться с ними, или страдать и пытаться обуздать свою силу самостоятельно. Сколько уйдет времени на то, чтобы адаптироваться? Все слишком индивидуально, дядя Зандр. К каждому нужно будет найти свой подход. Громилы, к примеру, обучаются за месяц, но твоей жене потребуется 3-4, чтобы адаптироваться к новой силе. Так со всеми, все зависит от обстоятельств. Эйрин, к примеру, я уверен на все 100%, хватит всего 3 недель, чтобы обуздать свой зов. Потом, конечно же, отправлю их к кристаллу истины. Посмотрим, на что годится твоя семья. Вдруг они действительно настолько хороши, что смогут пройти хотя бы 30 волн. Если да, придется задержаться еще на какое-то время, может даже на полгода. Сколько в среднем уходит времени на адаптацию энергетических вампиров? Я начал подозревать что-то нехорошее. Сроки, что назвал Лис, совершенно не вязались с тем, через что пришлось пройти мне. Тебя только сейчас это заинтересовало? Пушистый гад ехидно ухмыльнулся. Вот не скажу, мучайся теперь в догадках. Раньше нужно было спрашивать, дядя Зандр, так что, мне готовить номера для гостей, или вы решили воевать со своей силой самостоятельно? Я согласна, только что не простонала Эйрин. Даже общение с главой школы ярости лучше, чем постоянные голоса в голове. Сама не справлюсь, мне, видимо, тоже нужно, вздохнула Альтая. Если бы не новые способности Лего, я бы его уже 20 раз случайно убила бы. Это тяжело. Согласен, вечно веселый Кармин виновато посмотрел на Эльду. Так и внула. Едем. Оставлять нас без обучения опасно. Мы представляем угрозу. Я справлюсь сама, гордо заявила Рансит, но ее энтузиазм тут же был раздавлен жестким голосом Герлона. Ты идешь, это не обсуждается. Как иду и я, Лек. Я жил с этой энергией с самого рождения, ответил наш ученик. Сейчас она просто стала чуть сильнее. Это как пересесть с лошади на шуструю самоходную повозку. Неудобно только первые несколько минут. К тому же кому-то нужно остаться сейчас в третьем поясе и притащить вас обратно. Нам с Велией тоже придется отрабатывать 10 лет, спросил я у Лиса. Единогласное решение моей семьи удивляло. Это насколько плохо должно быть, чтобы даже Герлон согласился на обучение, видеть твое недовольное лицо или слушать вечные жалобы твоей жены целых 10 лет. Нет, дядя Зандр, прошу, уволь меня от такой радости. Как только мои преподаватели убедятся, что Велия находится в адекватном состоянии и больше не представляет угрозу ни для себя, ни для окружающих, ее выпрут из этой школы пинками. Делать ей тут нечего, разве что бумажку вот такую дадим. Кстати, подпиши. Бюрократия, что поделать, нужно же как-то обосновать твое нахождение в рамках моей школы. Королева уже интересовалась, почему по нашей территории свободно гуляет человек. Лис протянул мне 2 золотых листа. Первый из них являлся стандартным ученическим договором. Все же слова главы школы оказалось недостаточно. Требовались более весомые основания для того, чтобы меня обучать. Второй лист заставил меня нахмуриться. Это был сертификат об окончании школы ярости 2-го круга по курсу «Энергетический вампир». И закончил я этот курс с отличием, набрав 100 баллов из 100 возможных. Обычным студентам, закончившим школу с такими результатами, мне приходится говорить, что отныне перед ними открыты все дороги. Тебе же я скажу другое. Как только ты подпишешь этот документ, весь мир демонов узнает о том, кем ты являешься. Человек, энергетический вампир. чем не повод открыть охоту на такого интересного зверька. За тобой пойдут сильнейшие, те, кому будет глубоко наплевать на плевки аримальных жаб, что ты так умело используешь. Об этом оружии знает уже слишком много демонов, дядя Зандр, особенно после того, как один из библиотекарей внезапно скончался. Ты же не думаешь, что карлики оставят этот момент без реакции? Все, что им известно о тебе, твоих возможностях, твоих силах, уже передано куда надо. Ты же умный мальчик, да, сам прекрасно понимаешь, кому из князей этого мира и какой советнице главы клана твоего нужна информация о тебе и твоих возможностях. Зачем вы все это говорите? Для чего эти предупреждения? Разве не очевидно? Ты поклялся сделать все, чтобы меня уничтожить. Как же ты это организуешь, если тебя прикончит один из богов секты Бахаа? Мне крайне интересно, как ты извернешься, чтобы ко мне подступиться. Воображение тебе не занимать, ресурсами ты не обделен, так что что-нибудь забавное обязательно придумаешь. Ой, не смотри на меня так. Когда поживешь с мое, начинаешь совершенно иначе смотреть на смерть. Хотелось настучать лису по его безумной башке, но что-то меня заставило погасить эмоции. 50 лет назад глава школы ярости являлся золотым мастером. Познакомился же он с Эйрин, когда они оба являлись воинами. Сейчас он владыка, с ограничением на дальнейшее возвышение. Однако весь его опыт и сила совершенно не вяжутся с тем, что он начал свое возвышение всего 70-80 лет тому назад. Как такое может быть? Оно здесь. Мы уходим. Мы не хотим встречаться с ним. Оно опасно. Мы придем позже. В этот момент, словно ведомый небом, в дом главы школы ярости заявился Хмарник. Увидев меня, он резко передумал общаться с лисом и ретировался. Но именно этого визита мне не хватило для того, чтобы окончательно сформировать логическую цепочку. Однажды мне уже доводилось встречаться с тварями, что умеют изменять свою энергетическую структуру по своему желанию. В мире людей, до базы древних, те самые коряги, что едва меня не прикончили. Хварник недаром видит в лисе родное существо. Не удивлюсь, если лис и вовсе окажется отцом этого туманного существа. Все это выглядело настолько логично, что я даже удивился, что не додумался до такой простой мысли раньше. Понимая, что скорее всего получу отказ, я, тем не менее, попросил: станьте кандидатом с тремя узлами и одним меридианом. Средоточие делать не надо. Вот так, энергетическая структура лиса на мгновение изменилась и передо мной появился идущий к бессмертию, едва осознавший свои силы, абсолют разума и духа с максимальным потенциалом, но, увидь я такое существо в обычном мире, тут же сказал бы, что стать учеником оно не сможет, потому что на плотине тела находился такой огромный навесной замок, что даже удивительно, как он не ломает преграду. Блок лиса не имел никакого отношения к его текущему возвышению. Это был блок, чтобы глава школы ярости не стал богом, древнее существо, появившееся так давно, что уже не помнит о своих корнях, способное изменять свою энергетическую структуру так, как ему вздумается, подстраиваясь под обстоятельства. Глава школы ярости с момента ее основания, лис вновь стал золотым владыкой, но меня этим маскарадом уже было не обмануть. «Значит, вы, золотой зародыш бога», — утвердительно произнес я, делая, наверное, уже миллионную попытку пробиться сквозь защиту и выкачать всю энергию. Лис, уже даже не усмехаясь над моими действиями, ударил в ответ, вынуждая меня покачнуться, но это никак не повлияло на мой настрой. «Рано или поздно я все равно пробьюсь через эту преграду». «Золотой зародыш бога», — фыркнул лис, — «когда ты стал так мелко мыслить, дядя Зандр, вы точно не бог», — вновь утвердительно произнес я. «Нет, конечно, король запретил мне возвышаться, даже блок поставил, лично, между прочим, не самые приятные воспоминания, если что». «Алмазный зародыш бога», — нахмурился я, — «разве такой существует, что клятва меня уничтожить уже не кажется такой выполнимой?» Лис явно наслаждался произведенным эффектом. «Да, дядя Зандр, я алмазный зародыш бога, которому ты и твоя семья перешла дорогу. Давай сразу определимся, если хоть слово из нашего разговора уйдет дальше этой комнаты, я расстроюсь, со всеми вытекающими. Поверь, у меня найдется способ проверить, сболтнул ли ты обо мне своей семье, или нет, но на всякий случай мне хотелось бы получить твое слово. Так, мелкая подстраховка. Пришлось заверять, что наш разговор останется между нами. В какой-то момент я даже пожалел, что не обладаю привычной вилей и не транслирую происходящее в режиме реального времени. Получается, вы все это проворачиваете ради Эйвин? Неужели вы все еще тешите себя наивной мечтой, что она станет вашей? О, поверь, мои мечты никогда не бывают наивными. Для того, кто прожил так долго, как я, время перестало играть хоть какую-то роль. Дзинь, конечно, неприятная штука, что сильно связывает мне руки, но это не значит, что я их полностью опустил. Эйвин какое-то время поживет со своим человеком, поймет его ограниченность, дубовость, осознает, что истинные демоны живут гораздо дольше людей, даже тех, кто получил силу мозголома. Думаешь, я буду ограничивать его в обучении? Наоборот, сделаю все, чтобы Герлон стал сильным мозголомом, чтобы он утратил эмоции, превратился в механизм, способный лишь копаться в мозгах. Как же с тобой иногда скучно. Лис наигранно обиделся. Ни одной мысли от тебя не утаишь. Тебе что, сюрпризы вообще не интересны? Хотя, чего еще ждать от перспективнейшего энергетического вампира за последние несколько тысяч лет? Ты же в курсе, что за все время существования Кристалла Истины, его 100 волн прошло 237 истинных демонов, из них только семеро являлись энергетическими вампирами. Одного из этих семи ты видишь перед собой. Нужно рассказывать, что случилось с остальными. Они утратили связь с реальностью и их пришлось устранять. Почему-то именно этот вариант казался мне наиболее адекватным. Сила, полученная у Кристалла, действительно пьянила и заставляла чувствовать себя всемогущим. Если получить ее без должной подготовки, можно натворить много чего плохого. Нет, дядя Зандр, ты точно скучный и вредный. Все верно, другие абсолютные энергетические вампиры стали опасны и их пришлось устранять. Не самая приятная работа, скажу тебе, но ее тоже кому-то приходится делать. Ладно, нужно признать, ты превзошел всех их, даже вплотную подобрался к моим показателям. Всего 1,5 недели на полный контроль силы, такого результата этот мир не видывал долго, очень долго. Средний период адаптации – 1,5 месяца, это минимум. У меня было 9 дней, у тебя 10, хотя, приди я к тебе на 2 дня раньше, пока ты занимался геноцидом низших демонов, может и в 8 ты бы уложился, кто знает. Так, что-то я слишком много дифирамбов тебе петь начал. Вернемся к Эйвин. Рано или поздно ее эмоции улягутся, и она начнет смотреть на мир не глазами влюбленной собачки, а разумом мудрой и опытной самки, которой нужно заботиться о своем потомстве. Как думаешь, выбирая между лишенным эмоций мужем и великолепным живым главой школы возвышения, с которым у нее когда-то было полное сопряжение, кого она выберет? Сейчас, Герлона, через 20-30-100 лет такой уверенности уже не будет. Я умею ждать, Искатель. Если я убью Герлона прямо сейчас, Эйвин никогда мне этого не простит. Если я ему помогу, она перестанет видеть во мне врага. Так что 100 лет, не срок. Для истинных бессмертных, один удар сердца. Если оно вообще у тебя есть, не удержался я от реплики. Все может быть. Так что решили, твоя семья идет ко мне на обучение? Да, нужно время для нашего телепорта. Замечательно. В таком случае, дядя Зандр, тебе больше нечего делать в моей школе. Твое временное ученичество закончилось, ты получил свидетельство об успешном окончании школы ярости. Отныне ты великий и могучий энергетический вампир. Как только ты притянешь свою родню, брысь из моей школы. В следующий раз, когда ты здесь появишься, мы будем сражаться. Покажешь, как далеко продвинулся в своем стремлении к моему уничтожению. Давай определимся сразу, когда ты мне проиграешь. Заметь, я не использую «если», то на 10 лет станешь одним из работников моей школы. Кому-то же нужно здесь подметать, верно? Да и с воспитателями всегда проблемы. Заметано, вот и отлично. Мне нельзя пользоваться телепортами, напомнил я. Уходить же в мир людей я пока не собираюсь. Как будто это моя проблема, усмехнулся Лис. Ты энергетический вампир, а не мальчик для битья. Что, настолько не уверен в себе, что не рискнешь посетить центральный дворец? Фасор Рин, конечно, интересный демон, но он всего лишь серебряный зародыш бога. Или ты хочешь, чтобы я теперь всегда с тобой за ручку ходил, как с маленьким? Вот, не обижайте мальчика, он в песочнице немножко поиграет. Так хочешь, какой же ты тогда дядя Зандр? Определись, человек, кто ты? Тот, кто играет роль сильного энергетического вампира, или кто действительно является им? Выбор, как ты понимаешь, за тобой. На то, чтобы перетащить дом с пленными детьми в наш мир, а затем вытащить из него практически всю мою семью, ушло 2 суток. У телепорта, видимо, было плохое настроение, Вот он и медлил. Лис несколько раз приходил, оценивая прогресс. Хотя, как мне кажется, он просто нервничал. Ведь здесь воплощается его Эйрин. Однако, когда дом окончательно обрел плотность, лис не пришел. Он отправил к нам слуг. Громилы, прошу за мной. Энергетические вампиры, мы покажем вам ваше временное жилище. Господин Мозголом, позвольте проводить вас в ваши покои. Уважаемая Сирена, ваше обучение начнется через несколько минут. Прошу, следуйте за мной. Судя по тому, что все подчинились без единого вопроса, проблема с контролем действительно стояла острейшим образом. Что говорить, если даже Кармин не ухмылялся, а любопытная Альтая смотрела строго перед собой, боясь лишний раз хоть чем-то заинтересоваться. Это было опасно для окружающих. Вилия продолжала тренировки, поэтому, спрятав дом в пространственную аномалию, я решил ее навестить перед отбытием. Вот только мне этого не позволили. Скорость, с которой лис очутился рядом со мной, поражала. Знаешь, дядя Зандер, я все же решил рассказать тебе еще об одной интересной штуке. Вначале не хотел, чтобы тебя в будущем ждал сюрприз, но кто знает, как ты начнешь реагировать. Вы, люди, крайне нестабильные существа. Так вот, когда я только тебя увидел, на тебе висела метка суккубы. Понятия не имею, где ты ее подцепил, но она настолько долго торчала на твоем теле, что впилась уже на уровень подсознания. Перед обучением метку я снял, чтобы не отвлекать тебя от дела, но что-то мне подсказывает, что рано или поздно она появится вновь. Кто-то основательно ее подпитывает, причем неосознанно. Суккуб много, но каждая из них имеет уникальную метку. Та, что была на тебе, мне незнакома. Это кто-то новый, тот, кто еще не познал свою истинную силу, но уже достаточно силен, чтобы одной волей устанавливать метки на своем имуществе. Имуществе, а ты как думал, суккубы вообще существа забавные. Они метят лишь тех, кто им интересен, такова их природа. Это как знак, что не дает другим суккубам положить на тебя взгляд. Та, что работала с тобой, еще и достаточно настырная. Она целенаправленно формировала на тебе метку, чтобы ты испытывал к ней как можно большее влечение. Она считает тебя своей собственностью, так что постарайся ее не убить, когда с ней встретишься и увидишь процесс установки метки. Вместо этого отправь ее ко мне. Необученная суккуба такой силы, да еще человек, весьма интересный объект изучения. Даже хочется посмотреть, что из нее получится. Так, где там моя Эйрин? Хочу посмотреть, как перекосит ее миленькое личико, когда она узнает, что отныне будет считаться моей ученицей. Веселье начинается. Глава 11. «Не самая лучшая твоя затея», – прокомментировал лис, решивший проводить меня до самого выхода. «Искатели не ищут легких путей», – заметил я с идеальным спокойствием. Даже духовное зрение не могло показать, что мне страшно. Сердце билось ровно, дыхание было спокойным, да и в целом ни одна мышца не дергалась, желая меня отговорить от безумия. Вот только страшно мне было так, что я на полном серьезе несколько раз собирался отказаться от своей безумной затеи. Будет жаль, если такой перспективный враг исчезнет. Лис предпринял еще одну попытку меня отговорить, но мы оба понимали, что это бесполезно. Решения принятой пути назад нет. Небу будет такое неугодно. В этот момент очередная огромная волна ударила о скалы и подняла гигантское облако брызг. Они окатили защитную формацию, но не смогли ее пробить. Защита, установленная на острове, где находилась школа ярости, была идеальной. Складывалось ощущение, что ее устанавливало сильнейшее существо этого мира. Король, запросто. Не думаю, что лис является основателем этого места.